8 февраля 2030 года. Солнечная система. Борт тяжелого крейсера «Москва». Повреждения, полученные скаутом, оказались достаточно тяжелыми. То, что подполковник Никифоров выжил и не получил ранений, можно было считать большим везением. Полностью отремонтировать корабль-разведчик силами ремдронов крейсера не представлялось возможным. Так что теперь скаут можно было использовать разве что в роли относительно тихоходного разведывательного зонда. В пилотируемом виде Вершинин бы его больше из ангара не выпустил. Зато сам крейсер в бою с эсминцами кронцев почти не пострадал. Силовой щит, правда, в какой-то момент находился на грани, но корабли у противника очень вовремя закончились. Так что для полного восстановления ресурса защитного поля удалось ограничиться профилактическим ремонтом генератора и эмиттеров, выразившимся в замене нескольких блоков, перенесших нештатные пиковые нагрузки в наиболее напряженные моменты сражения. С боеприпасами дело обстояло значительно хуже. Виктору пришлось ввести корабль за орбиту Марса, чтобы загрузиться снарядами с транспортного корабля, спрятанного в глубоком кратере одного из астероидов. Восстановив боеспособность корабля, Вершинин приказал вновь возвращаться к Земле. Потерянное время могло обойтись земным армиям очень дорого, но не пополнив боезапас, его корабль все равно вряд ли смог бы чем-то им помочь. За время вынужденного отсутствия крейсера ситуация в околоземном пространстве значительно изменилась. Кто бы ни командовал флотом кронцев, к угрозе со стороны корабля Вершинина он был вынужден отнестись со всей серьезностью. Численность 4 групп эсминцев, охраняющих орбитальную группировку врага, увеличилась до 70 вымпелов в каждой. Корветы кронцев по-прежнему были развернуты в патрульную сеть, призванную заблаговременно обнаружить крейсер. Вот только плотность этой сети оказалась ниже, чем в прошлый раз. Судя по всему, на Земле у кронцев дела шли совсем не так хорошо, как им бы хотелось, и им пришлось задействовать для поддержки десанта часть кораблей, ранее осуществлявших патрулирование. Сократив дистанцию, но держась за пределами радиуса действия сканеров противника, Виктор смог получить более ясную картину происходящего на поверхности планеты. Сражение продолжалось, и, судя по всему, шло оно с переменным успехом. Позиционные районы противоорбитальной обороны еще держались, хотя часть из них кронцам все же удалось подавить. Тем не менее, врагу этот успех обошелся весьма недешево. Ситуация застыла в положении неустойчивого равновесия. Для развития наземного наступления противнику остро не хватало тех эсминцев, которые сейчас висели на высоких орбитах, но снять их оттуда кронцы не решались, опасаясь неожиданного удара в спину. Что ж, обманывать их ожидания Виктор не собирался. «Готов поработать?» — бросил Виктор мысленный вопрос Ирбису, скорее подбадривая себя, чем действительно нуждаясь в ответе. «Кронцы, уроды! Порвать!» Немедленно откликнулся Шерхан, разворачиваясь к хозяину. Снова вступать в прямое столкновение с одной из групп эсминцев Виктор считал неправильным. В прошлый раз 50 вражеских кораблей чуть не пробили щит крейсера, даже несмотря на скоротечность огневого контакта и невыгодные для них условия боя. Против 70 эсминцев корабль Вершинина не мог выстоять ни при каких обстоятельствах. Уменьшив плотность сети патрульных корветов, кронцы невольно продемонстрировали Виктору свое слабое место. Эти небольшие корабли были достаточно универсальными и активно использовались как при поддержке десанта, так и для задач патрулирования. Любые потери корветов могли стать для кронцев достаточно болезненными. Совсем без патрульной сети они обойтись не могли, если, конечно, не хотели оказаться беспомощными против неожиданных ударов тяжелого крейсера. Это означало, что, понеся потери в космосе, противник будет вынужден для их восполнения оттягивать часть корветов с низких орбит и из атмосферы Земли. По крайней мере, Виктор на это надеялся. «Ну что ж, товарищи офицеры», — обратился он к экипажу, «эсминцы нам пока не по зубам, но зато есть другой способ создать противнику серьезные проблемы. Займемся геноцидом корветов. Подполковник, подготовьте расчет курса, проходящего по дуге через строй патрульных кораблей кронцев. Тактика прежняя. Максимальный разгон и проход сквозь их построение. Группам эсминцев не приближаться. Посмотрим, как отреагирует враг. Думается, мне ему сильно не понравится безответно терять корабли. Кронцам придется что-то предпринять, а любой активный ход против нашего крейсера приведет к ухудшению их положения на Земле. В шахматах это называется «цугцванг».